Так, Шрила Джива Госвами Чаран. Ближайший спутник самому милостивому сочетанию Махапрабху. В параграфе 154 Бхакти Сандарбхи описывает, как нам необходимо совершать Бхакти Садхану. Сейчас мы обсуждаем препятствий на пути бхакти. Даже если мы не совершаем никаких оборот на пути бхакти, но все равно мы как-то не ощущаем никакого экстаза. Именно вот из этих пяти препятствий. Первое препятствие, о котором мы говорили, это кутила. Если мы кутила, we are not going to get any fruit of bhajan. Нам we may be hearing не видать никаких плодов бхаджана. Даже если мы слушаем, воспеваем, помещаем очень много, совершаем много севы, все равно не будем прогрессировать. И не то, что даже прогрессировать, а вообще никакого бхаджана не будет. Просто из-за того, что мы кутила. It is because из-за неискренности. Это все из-за того, что в какой-то из предыдущих жизней мы совершили какие-то великие оскорбления, оскорбили чистых преданных. Поэтому в этой жизни у нас это природа, кутила. В чем смысл слова кутила? When we are having one feeling inside, but on top we are showing something else. Одно чувство у нас внутри, а снаружи мы что-то другое показываем. Мы внутри одни, а снаружи другие. Снаружи мы демонстрируем столько преданности. Но это все бесполезно, потому что Шри Бхагаван не любит таких двуличных. Потому что Шри Бхагаван находится в нашем сердце. И он знает все. Мы думаем, что он не знает, но он все видит. Какие мы на самом деле. И мы можем совершать множество видов бхакти, и Бхагаван не будет принимать ни одного из них. Если Бхагаван не принимает ничего из нашего бхаджана, это значит, что никакого бхаджана, собственно, и нет. Мы не совершаем. Мы можем избавиться от каких-то аппаратов. Допустим, мы совершаем какую-то аппаратку, и мы не можем прогрессировать. Например, у нас какая-то анартха есть, и мы не прогрессируем в бхаджане. Так что делать тогда? Тогда мы должны просить о крипе. От чистых преданных мы должны молять о крипе. Потому что сейчас мы кутила из-за сильных оскорблений лотосных стоп чистых преданных. И теперь нам нужно просить о милости чистых преданных. И когда чистые преданные дадут свою милость, то наше дурное качество уйдет. Кто такие чистые преданные? Это те, кого Бхагаван отправил в этот материальный мир, чтобы они раздавали крипу, посланники. Очень милостив, а этот океан материального существования очень велик. И Шри Бхагаван посылает нам лодку. and we can go back. Сесть в этой лодке. We can go to Krishna. Мы можем на ней отправиться к Кришне. These pure devotees, they are those boats. Эти чистые преданные сравниваются с такой лодкой. Они приходят в этот мир, они видят наши страдания, они чувствуют сострадание к нам. Их сердце наполняется сожалением, состраданием. И они учат нас, эти махатмы, как совершать бхакти. Они помогают нам взрастить бхакти в сердце и забирают нас к Кришне. Ну вот, мы упали в этот материальный мир и кричим: «Спасите, спасите нас!» Если мы кричим от самого сердца, кто нас будет слушать? Кришна ведь на другом берегу океана, поэтому ему нужно отправить нам чистого преданного. А мы должны умолять о милости. Как всякий раз, когда мы видим чистого преданного, мы должны быть смиренными. Пожалуйста, мы молимся. Дай нам путь к Бхагавану. И эти преданные чувствуют сострадание и рассказывают нам о Бхагаване, о его сладких играх и качествах. И тогда мы чувствуем, что мы делаем бхакти. И Шри Кришна полон милости, и он хочет, чтобы все живые существа отправились к нему. Он сам, тем не менее, сказал: «Давихеша гунамайи, мама майя адурасия». Моя майя очень сильна. Ты не можешь уж пересечь эту майю. Ну вот эти люди, которые переправят нас через океан, это чистые преданные, и у нас нет другого выбора. Мы должны принять их общение, насколько возможно. Обычные люди, которые падшие, они могут быть греховны и невежественны. Но Джива Госвами здесь говорит, что они греховны, падшие, невежественны. Но если они обладают прямотой характера, то Кришна поможет им. Чистые преданные помогут им. Они расскажут им о Бхагаване. Что Бхагаван сам крипу не дает непосредственно людям. Он дает ее через чистых преданных. А эти чистые преданные, в свою очередь, они берут за руку этих людей и ведут их к Кришне. Но если они кутивы, Ачарья объясняет тогда, чистые преданные не будут проявлять милости к кутиле. Если мы кутила, он не проявит нам милости. Даже если у нас есть знания, и мы совершаем очень много бхаджана, эти чистые преданные не проявят к нам милости. Если мы кутила. А если нет милости, то нет нет, дорога закрыта, нет возможности прийти к Кришне никакой. Есть только один путь, одна дверь, которую мы имеем. Это милость чистых преданных, и вот эта кутила, это она даже эту единственную дверь закроет перед нами. В Шримад-Бхагаватам Йогиндра говорит Ними Махараджу. Какой-то обычный человек, женщина, низкий рожденный, не слышал никогда об играх Бхагавана, вообще ничего о нем не знает. Все это как возможная ситуация. Но если чистые преданные, они встретятся с чистым преданным, так иначе он будет им рассказывать об играх Бхагавана, то этот падший человек начнет баджан делать и придет, в конце концов, к Кришне. Кто угодно может быть, брахман, торговец, кто угодно может быть. А что уж говорить о таком прекрасном преданном, как ты, о царь? Если ты встретишь чистого преданного, он проявит тебе милость, и ты, несомненно, придешь к Кришне. Но два типа людей никогда не получают милость чистых преданных. Первое – это Амнаявади. Кто такие Амнаявади? Шрива Госвами, на самом деле, до всего этого раздела о препятствиях уже объяснил раньше. That what are the obstacles we are facing just now? Кто такие Амнаявади? Было все понятно. Вот, во-первых, нужно первое понять, что Шри Кришна — это отец всех существ, он отец всего творения. И чтобы доказать это, он приводит ссылки с Бхагаватом. И он как раз цитирует вот этот разговор Йогиндры, который говорит Махараджа Ними, что все люди пришли от Бхагавана, о Махарадж. И шудры изошли из его лотосных стоп. Кшатрия, вайшья, брахманы тоже изошли из его тела Бхагавана. So whoever is performing, practicing, varna, ashram, любой, кто следует системе варн и ашрамов, он обязан также совершать бхакти. В первую очередь, нужно понять, что Кришна — верховный контролер. Это обязанность всех родителей научить детей. Обучить детей преданности. Дети обязаны следовать родителям, а родители должны научить их преданности. Then, because ultimately Krishna is all of our father, and we have to worship him. Кришна отец наш, нас всех. Мы обязаны служить ему. Если мы поклоняемся Кришне, мы также своих детей должны научить совершать баджан. Но если мы сами не совершаем баджан, как своих детей научим? Поэтому мы должны сами быть серьезными в баджане. Почему это так важно? Что каждый обязан совершать Кришна Бхакти. Махачан и Шастра говорят, что Кришна отец всех существ. И кто не будет поклоняться ему, будет страдать в каждой из своих жизней. It is the duty of a child to serve his father. Это долг ребенка служить отцу. А если ребенок не служит отцу, то ребенок, значит, не слушается отца. Он оскорбляет отца, непокорный, неверный, и он будет наказан, он будет страдать наказанием. Это то, что в материальном мире происходит, но Кришна, он наш верховный отец. Он заботится обо всем, о нашей еде, питье, крови. Как же он, как мать и отец, заботится о нас. Он молоко матери для нас помещает все необходимые витамины. Когда мы только родились, мы не можем ничего есть. И даже современная наука утверждает, что никакой альтернативы материнскому молоку не существует. Кто же все это устроил, чтобы все было в молоке матери? Кто это сделал? Мама, мать произвела? Нет. Отец? Нет. Материнское молоко производится природой. И все ингредиенты там, которые необходимы для ребенка. Кто об этом подумал? Кто это все предусмотрел? Это все показывает, как Кришна любит нас, думает о нас, заботится. Why is it that he is protecting us? He is thinking about us. He is making all these arrangements for us. Почему он так заботится о нас, думает о нас, устраивает все? Because he wants that we should worship him and go to him. Потому что он хочет, чтобы мы поклонялись ему и пришли к нему. Он любит нас очень сильно. So can we not love him little bit in return? А мы разве не можем в ответ хотя бы немножко его любить? Just one human life. Хотя бы в течение одной человеческой жизни. Разве мы не можем ее посвятить всю ему? Мы уже побывали во множестве форм жизни ради чувства наслаждения. И теперь мы обрели такую редкую человеческую форму. Очень удачливые личности обретают человеческую форму. что даст нам еще такой шанс второй раз? Если мы не используем эту человеческую форму, чтобы совершать Кришна Бхакти, то второго шанса могут нам дать. И потеряем этот шанс, потеряем эту человеческую форму зря. And now in every cycle of birth and death, we will only have to suffer. Why? Because we were given one chance, we did not. И мы снова будем вынуждены страдать в круговороте рождения и смерти, потому что нам дали шанс, а мы не воспользовались. And that is why Yogendra is telling Nimi Maharaj. И поэтому Йогендра говорит Ними Махараджу. Even in very sinful community, if someone is born. Даже кто-то может родиться в очень греховном обществе, в греховной нации. It is possible that he has never heard nor known about you at all. Вообще никогда не слышал о Господе. И кто-то, тем не менее, приходит и как-то вот рассказывает ему о Кришне. И просто слушая, человек привлекается к Кришне, начинает повторять святое имя Кришны. Это так удивительно. Вполне возможно, это не что-то удивительное. Because this shravanam, this hearing, it is the most important part of bhajan. Потому что этот шравана, слушание, самая важная часть бхаджана. Джива Госвами говорит, не то, что даже просто первая часть бхаджана, это самая важная часть, потому что именно благодаря слушанию наши чувства очищаются. In fact, now there is a question that what about people who are deaf? They cannot hear. Вопрос, а что насчет глухих людей? Они не могут слушать. Как их обвинять их, что они не начинают Кришна Бхакти, даже что-то слушая? Но Харикатха так могущественна, что даже глухой человек, он не может слушать. Even if he sees the book which contains Харикатха, он просто может видеть книгу, которая содержит Харикатху. Даже это могущественно, это привлечет его к Кришне. А что, если он еще и слеп? И глухой, и слепой? Тогда просто коснувшись святого имени или святой книги Шримад Бхагаватам, даже тогда он обретет бхакти в свое сердце и придет к Кришне. Когда невежественный или греховный человек встречается с чистым преданным, то чистый преданный, который повторяет святое имя Махамантру, если он даст пыль со своих стоп, если он даст благословение, то этот человек очистится в сердце и начнет совершать Кришна Бхаджан. Because to go back to Shravanam, Hearing is so important because it is after hearing that we start chanting. Так могущественно, снова мы говорим об этом, что слушаем, приступаем к киртанам, и затем разворачивается бхаджан. А если какой-то человек вообще не способен что-либо чувствовать своими чувствами, слушать и говорить, то чистый преданный может сделать так, что он будет в уме будет медитировать. А если он даже это не может как-то сосредотачиваться, то чистый преданный заставит его коснуться святого имени, святой книги, и тот начнет медитировать все равно. То есть все это вполне возможно. В этом нет ничего невозможного. Обычные люди, женщины, падшие, кто угодно, могут совершать бхаджан и отправиться к Кришне. Then what to speak of people who are born in good family? А что уж тогда говорить о тех, кто рождены в хорошей семье, кто получил образование? Тогда это их долг, они обязаны совершать Кришну Бхакти. Йогиндра в Шримад Бхагаватам говорит, что вот те, кто кутила, тем чистые преданные не хотят давать никакой милости. Итак, вот есть один тип, это кутила, а есть амнаявади. Так, кто такие амнаявади? Это те, кто слушает Писание. Но что вот они? Что они хотят из этого взять? Они хотят просто жертвоприношение совершать, будущественную деятельность, отправиться в рай, больше наслаждений. So, they are the people who are called as Amnayavadi. То есть не надо быть такими людьми, как Амнаявади. For example, there was this Rishi Jaimini. He был такой риши. Was a Vedic Rishi. Jaimini. Это пример. He was a person who finished our bhakti altogether. And he has written in his explanation of the Vedic text. Он изучил как бы веды. И он был великим учеником Вьясадева, написал, в своем комментарии, что веды хотят, чтобы люди совершали жертвоприношения, всякие церемонии, отправились в рай. Если вы скажете такому человеку, как Джаймини, что веды на самом деле говорят о чистой преданности, что надо Кришне служить, то тогда говорится, все эти наставления, они ответят, что эти наставления бесполезны, что это не совсем не то, что веды провозглашают, они не согласятся. Джаймини был таким великим мудрецом Риши. его объяснения очень такие привлекательные. И люди с удовольствием слушают их, у них сердце наполнено материальными желаниями. Они никогда не очищаются от своих материальных желаний. Они хотят взять только то, что из Писаний подходит к их материальным желаниям, чтобы наслаждаться. Они только вот эти. За это ухватятся. И никогда не будут совершать чистого бхакти Кришне. И вот такие люди не привлекают чистых преданных. Чистые преданные не хотят проявлять к ним милости, не хотят благословлять их. Амнайвади притворяются, что делают харму, но на самом деле они совершенно не следуют этой харме, которая заключается в том, чтобы служить Господу. А второй тип, кому преданные не проявляют милости, это кутила. И вот такие люди, как Амнайвади, они следуют пути дхарме, так сказать, думая, что вот в этом все совершенство. И вот для них есть, на самом деле, определенные правила, потому что в Ведах описывается пуджа и так далее, процедуры для них. Все, кто хотят есть мясо, есть мясо, пить алкоголь. Для таких падших они могут совершать очень низкопробную религию. А те, кто стремятся к высшему, те однажды встретятся с чистым преданным и встанут на путь бхакти. Но для кутилы все дороги закрыты. Те, кто всяческий ритуал совершает физический, они отправятся на сварбу, падут оттуда снова сюда на землю и будут снова так вращаться. Как описывается, царь прежде наказывал людей, привязывали к палке и опускали в воду. Только он начинал задыхаться, но ему не позволяли умереть, потому что какое же так когда было наказание. Прежде чем он умрет, полицейский его поднимал снова над водой. И он тогда дыхал воздух. Ой, я такой счастливый, снова ожил. Как только он вдохнул, его снова опускали в воду. И они так делали много раз в соответствии с тяжестью операции, которую он сделал, его наказывали. И подобным же образом люди, которые следуют ритуалам благочестивой деятельности, они вынуждены обращаться в этом материальном мире и получать то счастье, то страдание, и этому нет конца. Потому что, в конце концов, Майя Деви, она предназначена, чтобы наказывать таких людей. А что с теми, кто кутила? Снова вернемся к ним. Они очень горды. Они думают, я все знаю насчет бхакти, я знаю, что такое бхаджан. Все, что я делаю, это вполне нормально, это я все отлично в этом разбираюсь. Все, что я делаю, это правильно. Махаджаны говорят, ты так милостив, Шри Кришна. И чистые преданные так милостивы, они приводят к Кришне даже самых падших людей греховных. Но те, кто не искренне, к ним чистые преданные не проявляют милости. И поэтому такие люди не ощущают истинной шрадхи по отношению к Бхагавану и по отношению к своему Гурудеву. Это вот что происходит с кутилой. И вот вы, чистые преданные, не склонны давать милость этим кутилам. Шридхара с вами объясняет также. Что те, кто невежественны, кто греховны, чистые преданные их освобождают также. Но те, кто кутила, кто думает, я уже все знаю, я разбираюсь в бхакти уже превосходно. На самом деле эти люди никакого знания не имеют. Они просто гордятся. Они думают, все остальные глупцы, я-то вот дошел до вершины в своем понимании, я все знаю. Все принципы бхакти я изучил. Вот для таких людей нет лекарства. Есть такие люди, которые очень тяжело больны. И они идут к доктору. Доктор может сказать, о, ты очень болен. Очень болен. Я тебе дам лекарство. А есть люди, которым доктор скажет, знаешь, твой случай безнадежный, бесполезно себя лечить. Вот эти кутилы, такие безнадежные, потому что они думают, что у меня никаких анархов, никакой болезни. Не надо никакого руководства. Я знаю все принципы очень хорошо в акте. Я знаю, что слушать — это самая важная часть бхаджана. Я все это уже слышал много-много раз. So then how pure devotee will reach their mercy? How the pure devotee will give any medicine? Because the medicine is the shonam. Как же тогда чисто преданный даст им какое-то лекарство? Ведь лекарство заключается в шраме. They are telling them that и чистые преданные приходят к этим. Говорят, повторяй Хари Кришну, давай делай баджан. Но что еще можно им сказать больше? Ведь эти люди уже думают, что они так все знают. Вот, таким образом мы обсудили до конца первый раздел, это первый тип препятствия кутилы. Теперь второй. Ашрадха называется. Прежде всего разберемся, что такое ашрадха. Ашрадха — это нечто противоположное шрадхе. Шрадха значит иметь сильную веру. Какую веру? Веру в Писание. Веру в то, что Кришна единственная моя надежда. Иметь сильную решимость, что кроме Кришны нет у меня прибежища. Что единственный выход от всех страданий, это только если Кришна поможет. Единственная панацея для меня. Мой Гуру Дев дал мне Кришна Бхаджан, это единственная вещь у меня в жизни. И есть три типа людей. Первый — это Уттама. Они знают шастры вдоль и поперек. Все принципы. Кто бы ни пришел к нему, он может с помощью Писания убедить. Никто не может переубедить его в смысле, переспорить в смысле Писания. Он может освободить себя, но он также хорош в проповеди. Он может освободить других, привести Кришне. Второй тип — это Мадхья. Их шрадха очень сильна. Они знают, что этот Кришна Бхаджан — это единственная вещь. Они никогда не сойдут с этого пути. Никто их не столкнет. Но в смысле знания шастры они не могут победить. Убедить других в каком-то споре, дискуссии. Но они знают внутри себя эту истину. Они убеждены внутри. А третий тип — Канишка. Это те, у кого шрадха очень шаткая. Если кто-то придет к нему и станет проповедовать что-то другое, то он закачается, его шрадха, вера закончится. Это шрадха очень мягкая, комал шрадха. Но если такой преданный под верным руководством, и он практикует баджан под хорошим руководством, то постепенно он может достичь уровня уттама. Есть два типа шрадхи. Вера в Писание и обычная вера. Что такое вера в Писание? Те люди, которые слышали от чистого преданного, кто прочитали Писание, они стали убеждены, что Кришна Бхакти — это лучше. then this is called as Shastriya Их разум твердо убежден. И они встали на этот путь, и это Шрадха в Писании. Это вера сильная, потому что они встали на этот путь, используя разум, размышляя и анализируя. Итак, вот сейчас, допустим, в этом поколении люди приходят к бхакти, очень убеждены, имеют веру в Писание. Но что с детьми происходит в следующем поколении? Дети тело наносят, повторяют мантру, следуют за родителями во всем, то, что родители руководят ими. Но если они идут в колледж какой-то, образование, они начинают общаться с друзьями, с разными людьми, общаться на разные темы, отвлекаться, и они могут уже перестать слушать своих родителей, могут прекратить уже совершать тилак-севу и носить кантималу, они могут даже перестать верить в Бога вообще. Они могут вообще забыть о Харибаджане, и это очень печальная ситуация. Это Шрадха уже называется обычной. И она не пришла в результате твердого понимания, и поэтому она слабая. А вот та вера, которая благодаря строгому, сильному пониманию, убежденности, та Шрадха очень долговременная и сильная. И вот те люди, у которых такая хорошая, сильная, постоянная Шрадха, они совершают баджан, с чистым сердцем, несомненно, они достигнут высшей цели. Они обретят спурти, они совершают смарану и достигнут ситхи, несомненно. Люди, которые обладают этой верой в Писании, они очень аккуратны в своем баджане. Они заботятся очень сильно, что может испортить мой баджан. Я должен быть осторожен. Я не должен пренебрегать чистыми преданными. Все, что они говорят, я должен слушать, следовать. Конечно, у них есть материальные желания, они могут где-то оступиться. Потому что, покуда есть это тело, преданные совершают, может быть, хороший баджан, но есть какие-то желания. Ну, ничего. Если он серьезен в баджане, то эти материальные привязанности сами собой просто уйдут. Так, мы совершаем этим телом баджан, но может быть так, что и какое-то желание вылезет за нашу материальную привязанность. Но если мы слушаем правильно, повторяем правильно, какое-то желание выползет вдруг наружу из сердца. Мы можем удовлетворить это желание, но мы будем думать, ой, это нехорошо. У меня столько материальных желаний, я потакаю им, удовлетворяю. Чтобы мой баджан был хорошим, я должен оставить эти желания греховные. Я должен контролировать, оставить их. Может быть, опять эта вещь придет, и опять мы не сможем контролировать себя. Но, по крайней мере, мы снова пытаемся и продолжаем баджан, и мы чувствуем смирение, и это очень важное качество. Так, если мы раскаиваемся, когда вынуждены удовлетворять свои материальные желания, критикуем, ругаем себя, то этот преданный, несомненно, будет прогрессировать в баджане. Это признак того, что у человека есть вера в Писание. Нет ничего плохого в этом случае для него. Будет прогрессировать этот преданный по милости, преданных его желания уйдут. Материальные желания. А противоположное такой шрадхе – это ашрадха. Это когда преданный не имеет веры, милость преданных, что, повторяя, слушая постоянно, он очистится. Из-за того, что у этого человека нет шрадхи, он не верит, что вот преданные ему говорят, делай так и так, ты достигнешь ситхи. Он сомневается, он думает, это не работает. Это означает ашрадха. Это препятствие на пути в бхакти. И дальше мы обсудим, как избавиться от этого препятствия в следующий раз.